Затонувший корабль, Лёва, Николай и Батыр обнаружили в двух кабельтовых севернее точки первого погружения. Наткнулись на него аквалангисты случайно. Плыли себе вдоль стены кораллового рифа, как вдруг уперлись в обросшие мидиями глыбы. За глыбами торчали во все стороны ребра нагромождения ржавого железа, спускающегося террасами по обе стороны к очертаниям бортов неведомого судна. Террасы образовали подобие города с башенками, площадками, крепостными стенами и голубятнями. По улице из обломков палубы неторопливо прогуливались медузы. Стая мелких ребёшек в погоне друг за другом резвилась среди фонтанов люков. Заплывать внутрь заброшенного корабля друзья не решились, однако в чрево судна заглянули. Трубы, металлические конструкции, решетки, тросы – все было завязано прочными морскими узлами и покрыто слоем мидий. Размеренно работая ластами, отряд продвинулся к левому борту носовой части корабля и мостику. Мимо величаво проплыла большая, размером с человека, морская черепаха с рыбой, прилипалой на брюхе. Из пробоины высунула пятнистую голову мурена. Ниже мостика находилась рубка корабля. Лёва ухватился руками за самый большой кусок железа и легко отогнул проржавевший лист. Образовался достаточно широкий проход, в который трое исследователей и проскользнули один за другим. Дельфины остались снаружи. Последним в провале исчез Бег, тоскливо оглянувшись по сторонам и постучав скрещенными пальцами по ржавому металлу. Кузнецов включил фонарик. Рубка, в которой они оказались, была небольшой, но высокой. Николай выпрямился в полный рост и обнаружил, что воды оказалось ему не больше, чем по грудь. Остальное место занимал спёртый, но вполне пригодный для дыхания воздух. Воздушная подушка позволила аквалангистам вынуть изо рта загубники аквалангов и осмотреться. Фонарик света давал мало, но кое-что рассмотреть им удалось. Посередине рубки возвышалась рулевая машина без штурвала. Приборы на стенах были покрыты толстым ковром зеленой плесени. От приборов змеились пучки давно уже обесточенных кабелей. В углу находился раструб переговорной трубы. Рядом с трубой стоял черный, покрытый слизью телефонный аппарат. И все было бы ничего, за одним маленьким неприятным исключением. Телефон внезапно зазвонил. Громко и настойчиво. Задов нерешительно протянул руку и, сняв трубку, осторожно приложил ее к уху. «На проводе!» Из трубки донеслось ответное кваканье. Лёва протянул её Батыру и недоумённо произнёс. «Это тебя! Сильно ругается!» «Слушаю!» – опасливо ответил Батыр, принимая трубку. «Нет, это я тебя слушаю!» – проквакала трубка голосом Баранова. «Почему не докладываете о ходе операции?» Батыр пожал плечами. «Связь в Люце выработала технологический ресурс, товарищ замордух. Да и докладывать пока не о чем. Ищем с ваш связь!» Кваканье в трубке усилилось. «Какой я вам ваш связь? Что за лексикон? Это саботаж, а не работа! Форсируйте события! Я еще свяжусь с вами!» В трубке послышались сигналы отбоя, и связь прервалась. «Форсируйте события!» – передразнил Батыр Баранова. «Саботаж! По-русски сначала научись разговаривать!» Бек внезапно отбросил трубку древнего телефонного аппарата, словно испугавшись, что она его укусит. «Как-то на меня пытались повесить золото Колчака», – неожиданно ударился в воспоминания Задов. «И Баранов обещал, что на дне моря меня достанет, если узнает, что я к нему руку приложил». Лёва посмотрел на ладони и вздохнул. «А я думал, шутит». «Так что там насчет золотишка?» – подмигнул Беку Кузнецов. «Да в тайге у беглых обоз отбили. Картины какие-то в ящиках, барахлишка всякая, камушков горсточка, а рыжья и вовсе кот наплакал», – внезапно заскучав, ответил Лёва. «Кончай базар!» – хмыкнул Батыр. «На таком корабле осьминог годами может отсиживаться, как Садко на пирсе, и никто его здесь не найдет. А у рифа таких посудин уйма. Надо думать, как его выманить». «Кстати, о Садко. Вы ему, кажется, соответствующую задачу поставили», – напомнил Кузнецов. «Что Садко? Сидит себе на берегу, в океан поплевывает. Дать бы по башке ему крепко гуслями, чтобы соображал быстрее гость заморский», – не удержался Задов. «Разберемся, Лёва. Ладно, пора всплывать», – решил Батыр, натягивая на лицо маску. Когда потревоженная аквалангистами вода в рубке успокоилась, из стены показалось несколько тоненьких змеек, находящихся в непрерывном движении. Змейки стремительно поползли по стене рубки, превращаясь в толстые канаты. Щупальца находились в непрерывном движении, свивались в кольца и тут же резко распрямлялись, ощупывая вокруг пространство. За щупальцами из воды медленно появилась сферическая голова с круглыми, размером с чайные блюдца глазами, под которыми виднелся устрашающих размеров клюв, отдаленно напоминающий клюв попугая. Вокруг головы всплывшего осьминога тянулся широкий рубец, стянутый неряшливыми крестообразными стежками. Глубокая рана затянулась практически полностью, и лишь кое-где по ее краям из кожи торчали кончики медицинской нитки. Оглядевшись в кромешной темноте, Спрут протянул щупальца к валяющейся на тумбе телефонной трубке и приложил ее к своей голове, там, где у человека должно находиться ухо. С минуту послушав, осьминог аккуратно положил трубку на рычаги телефонного аппарата. Затем, без единого всплеска, осьминог ушел под воду.